Второе. Он пил кофе с молоком, когда одна единственная фраза жены заставила его поперхнуться и пролить горячий напиток себе на рубашку. Ольга, гладившая на кухне штанишки Данилы, ахнула и бросилась к мужу. «Вот растяпа!» — беззлобно протянула она. «Снимай, я тебе сейчас другую принесу». Она помогла Илье расстегнуть пару пуговиц и поспешила в спальню. Он поморщился, стягивая испачканную вещь. Обычное утро, привычный ритуал недолгого общения с женой перед уходом на работу, пока ребенок еще спит. Все, как всегда, за одним исключением. Он никогда не проливал на себя кофе. И в чем причина, что он так дернулся? Ольга рассказывала о том, как вчера днем, взяв Данилу, проводила время у соседей. Она частенько ходила к Люде. Подруга с мужем жила всего через два дома от Доменковых, и у них, кроме старшей дочери-школьницы, был двухлетний сын. Пока мальчишки ползали по полу с машинками и солдатиками или пинали друг друга, к счастью, без последствий, женщины могли вдоволь пообщаться. Илья не имел ничего против, хотя с мужем Люды Виктором у них легкого и доверительного общения почему-то не получалось, и он не испытывал восторга, если соседи изредка звали их в гости. По собственному опыту Илья уже знал, что сидеть днями с маленьким ребенком – это можно приравнять к тяжелой, выматывающей работе, и понимал, что жене необходимо отвлекаться. Пока Илья завтракал, он читал книгу. В последнее время он подсел на Коэльо, и это была «Дьявол и сеньорита Прим». Потом жена решила гладить на кухне, и он отложил книгу с неохотой, мысленно покидая далекую шотландскую деревушку. Слушал он Ольгу без особого интереса, но нить разговора не упускал. Ольга с Людой обсудили то, обсудили это, восхитились той телепередачей, поругали этот сериал, посмеялись над Людиным Тимкой, измазавшим шоколадом мордашку так, словно он не конфету ел, а делал сладкую маску. С этого Оля плавно перешла на то, как на днях Тимка разревелся среди ночи так, что Витя с Людой успокаивали его почти час. Оказывается, для Люды самой эта ночь была неудачной. Она проснулась около полуночи, разбуженная какими-то звуками во дворе. Выглянула в окно и увидела женщину в длинном плаще. В этом месте рассказа жены Илья и не удержал чашку с кофе. Оля вернулась с чистой рубашкой, осмотрела ее и решила, что нужно все-таки прогладить. «Я быстро», — сказала она. «Ты успеешь. Допивай пока кофе». Илья снова сел за стол. Появилась острая потребность рассказать жене то, о чем он уже забыл. То, что случилось всего две недели назад. О женщине в длинном плаще. В их собственном дворе. Илья нахмурился и удержался, не позволив себе эту слабость. Удержался с трудом. Он глянул на талию жены, и хотя живота еще не было видно, Илья покачал головой. Оля слишком впечатлительная. И кто знает, как это на нее подействует, особенно после известия от соседки. «Вот и все», — пробормотала Оля, поворачиваясь и протягивая свежую рубашку. «Готово». Илья взял ее, одел, заправил. «И что, Люда?» — спросил он. «А?» «Кажется, Ольга потеряла нить разговора. Я спрашиваю, и что, Люда? Что она сделала, когда увидела человека во дворе?» «Ага, ты про...» Оля отмахнулась. Она разбудила Витю, но во дворе уже никого не было. Ей померещилось. У них на заднем дворе, ты ж помнишь, маленькое деревце, грецкий орех. Посадили для красоты. Думают, вырастет, и даже орехи будут. Наверное, в потемках не разглядела и перепугалась». И Илья накинул пиджак. И что, Витя? Не вышел во двор посмотреть? На всякий случай. А что смотреть? Галюники с просонья. Вот и все. А Люда же не высыпается ночами из-за ребенка. Это наш уже более-менее спит до утра. Илья прошел в прихожую, накинул дубленку. Время уже поджимало. Еще надо машину прогреть. Но он жаждал вытянуть из жены все мелочи. Оля, провожая его, вышла в прихожую. «Оль!» «А когда это было?» Как можно спокойнее спросил Илья. «Что?» «Ну, это... Когда люди, человек во дворе померещился?» Оля заглянула мужу в глаза. «А что?» Илья опустил голову, сделав вид, что поправляет одежду. У жены слишком хорошая интуиция. Еще догадается, что он спрашивает об этом не из праздного любопытства. Да ничего, просто спросил. Кажется, позавчера. Ну, давай, а то опоздаешь. Илья подставил щеку под губы жены и вышел, меньше всего думая в этот момент о работе. Илья остановил машину, темно-бордовую «Мазду», напротив дома Виктора и Люды. В конце февраля дни не такие короткие, как в середине зимы, но уже стемнело, и в домах повсюду горел свет. Илья глянул на окна соседей, поколебался, но все-таки заглушил двигатель. Все равно ведь не успокоится, пока не поговорит с Людой. В течение дня он постоянно возвращался к разговору с женой, к тому, что там примерещило с их соседки, и это начало раздражать. Благо, что общение с партнерами сегодня было минимальным. Давно минули времена, когда он был продавцом-консультантом в крупнейшем зоомагазине города, и ему приходилось говорить часами. Сейчас он сидел в кресле коммерческого директора. Илья открыл дверцу, выбрался из салона. Когда вошел во двор и приблизился к двери, стало как-то неуютно. А что, если Виктора нет дома? И как он объяснит свой внезапный визит без жены? Если память не изменяет, в этот дом он приходил только с Ольгой. Неужели достаточно сказать, что его раздирает любопытство, и он хотел бы узнать подробности случившегося две ночи назад от самой Люды? И что по этому поводу она подумает? Илья замер перед дверью, неуверенный, что сейчас не развернется, возвратившись к машине ни с чем. С другой стороны, если уж ссылаться на любопытство, замешанное на тревоге за судьбы соседей, лучше с этим не тянуть. Рука сама потянулась к кнопке звонка и вдавила его. Легкий перезвон, похожий на звуки колокольчика, детский щебет и быстрые шаги. Открыла Люда, ровесница Ильи, потяжелевшая телом после того, как родила второго ребенка. Добродушное лицо осветило с улыбкой. «Илюха, проходи, проходи». Она вытянула шею, явно высматривая Ольгу. «Не ожидала. Ты один?» Позади нее уже топтался ребенок, что-то лопача на своем личном наречии. «Да, я один». Илья понял, что начинает краснеть. «Я... Проходи, Илюх. Малого застудим». Илья вошел. И Люда уже протянула руку, как бы предлагая снять и отдать ей дубленку. Илья, чтобы скрыть смущение, быстро сказал: «Я на минуту. Кое-что спросить хотел. Ехал домой и тормознул возле вас». «Да пройди ты, раз уж зашел», — предложила Люда. «Чайку со смородиной выпьешь». «Спасибо, меня Оля ждет. А Витя дома?» «Нет, вот-вот должен прийти». Тимка, указывая на Илью, что-то сообщал матери, из чего было понятно лишь одно — пришел дядя. Люда взяла его на руки и кивнула, соглашаясь. «Да, дядя Илья к нам пришел». Илья вдруг понял, что совсем растеряется, если его застанет Виктор. «Люда, мне Оля сегодня утром сказала, что ты... что у вас кто-то на заднем дворе шлялся пару ночей назад». Люда Сначала нахмурилась, не понимая, о чем говорит сосед, потом усмехнулась. «Так это мне померещилось, просонья? Подумала, что у нас во дворе какая-то бабка, только зря Витю разбудила». «Так ты из-за этого пришел?» Илья смутился еще сильнее. Разговор пошел как-то не так, и теперь Илья выглядел глупо. «Я просто... Понимаешь, я подумал... Подумал, вдруг у вас действительно кто-то шнырял вокруг дома». Люда засмеялась, и он поспешно добавил: «Я за Олю волнуюсь. Мы же от вас так близко живем. Вдруг этот... эта старуха и к нашему дому подходила». Тимка, подражая матери, тоже захихикал. «Илюха», — протянула Люда. «Да приснилось мне это! Наверное, встала, еще толком не проснувшись, вот и нашел, из-за чего волноваться». Илья, уже понимая, что зря сюда пришел, решился: «Люда, скажи, как эта старуха выглядела?» Кажется, Люда удивилась. «А зачем тебе это, Илюха? Мало ли что мне причудилось ночью». Илье захотелось рассказать о том, что 2 недели назад он тоже видел какую-то старуху у себя во дворе, но он сдержался. «Это обязательно дойдет до Ольги, обязательно. Можно даже не стараться, умоляя Люду ничего никому не рассказывать. Все равно расскажет. И что это даст, если он признается Люде в том, что тоже кого-то видел ночью, но вовсе не уверен, что это ему привиделось? Что? Соседка изменит свое мнение и подробно опишет старуху. И что дальше?» «Дальше ничего. В конце концов, ничего плохого не случилось. Мало ли какая поперушка бродяжничала ночами по поселку». Люда ожидала ответа на свой вопрос. «Я просто спрашиваю», — пробормотал Илья из любопытства. А Люда хмыкнула. «Не помню я, Илюха. Ну как можно помнить того, кто тебе на секунду померещился? Я уже и забыла об этом, пока ты не пришел». Тимка закапризничал, пытаясь вырваться из рук матери. И под эту заминку Илья ускользнул, сконфуженный и раздосадованный на самого себя. К счастью, как ни странно, Люда так ничего Оле и не рассказала. И не меньшая странность. Уже на следующий день Илья забыл о старухе в длинном плаще и не вспоминал до того апрельского дня, пока у соседей не потерялся ребенок.